Мне было не по себе хотя бы уже и потому, что она не прерывала свое повествование и тогда, когда к ней подходили покупатели. Поймав-таки мой грозный взгляд, она поперхнулась на полуслове. «И обо мне, конечно, рассказала», — спросил я, дождавшись, когда отойдет нарочито не спешившая рассчитаться за пломбир любопытная девица. «А как ты, дядечка, думал?» Мороженщица рассмеялась, и мне стало совсем уж очевидно, что ее переживаниям грош цена, а она наслаждалась нежданным приключением. Я, правда, сказала, что старичок бородатый под машину сунулся, а лейтенант заглянул в проходную, поговорил там, потом в здание вошел. Был там минут так 20, потом сразу уехал. «А зачем ему на телестудию понадобилось заходить?» «Так я же сказала ему, что вы, видать, там работаете», — искренне удивилась моему вопросу мороженщица. «А что, нет? Вы же с проходной вышли. Не все ли равно?» — пробормотал я, лихорадочно обдумывая неожиданный поворот ситуации. «Наверняка милиция уже знает, кто таков этот рассеянный старичок, которого увезли на иномарке. Надо опередить их, явиться самому, а то ведь объявят розыск. Хай подымется», — Аджига предупреждал. «И все-таки сначала я должен узнать, что с пострадавшей. Я должен оставить на столбе уведомление. Никуда ты этого не денешься, рисковать нельзя. В издательство не поеду, это решено. В больницу. Только вот в какую?» «Так как они вас отпустили-то? Вот уж не думала». Мне уже было не до нее. Сокрушенно махнув рукой, я не ответил и быстро пошел назад. Телефонную будку я заметил на подходе к телестудии, рядом с магазином продукты. По 03 я дозвонился не сразу. Занято, занято. Похоже, полгорода вызывала в эти минуты скорую. Неужели сказалась жара? Наконец, бесстрастный женский голос ответил: «Скорая, говорите. Машина сбила на советской армии женщину. Мне сообщили, куда ее могли доставить. Это было часа два назад», — заговорил я, ничуть не симулируя волнения. Но договорить не успел. «Сегодня дежурит приемный покой Пироговки», — перебил меня без тени раздражения и сочувствия голос. И тотчас в трубке послышались гудки. Пироговка, слава богу, совсем недалеко. Я подошел к обочине тротуара и поднял руку. Тотчас взвизгнули тормоза. «В Пироговку», — бросил я потному толстячку, усаживаясь с ним рядом. Через четверть часа я уже входил в большое грязноватое помещение, вдоль стен которого стояли соединенные, как в кинотеатре, по 4 ряды старых стульев. Только у входа в темный колодец коридора сидели люди. Полная женщина с девочкой-дошкольницей на руках. У девочки была замотана цветной тряпкой нога ниже коленки. И постановающий, зело нетрезвый парень с расквашенной физиономией, которую он прикрывал ладонями. Почти до локтя руки его были красно-коричневыми от подтеков запекшейся крови. Они безразлично взглянули на меня, когда я направился к окошечку дежурной. Глава вторая. Марьяна. Автоматизмом своего поведения и поступков, которые только кажутся нам осмысленными, мы мало чем отличаемся от животных. Братья наши меньшие от рождения до последнего часа живут по программе, заложенной генетической памятью, воспринятой от родителей или стаи и закрепленной условными рефлексами. В применении к людям это зовется житейским опытом. Натолкнувшись однажды на обнаженную электропроводку, крыса отныне станет обходить провода. Добравшись, став на ящик до подвешенной мандаринки, обезьяна в следующий раз подвинет его снова. Отяжелевшая от молока корова идет с пастбища не куда-либо, а к своему стойлу, где ее подоят. Это не инстинкт. Это программа выживания, оптимального приспособления. И состоит она из тысяч усвоенных и взаимосвязанных микропрограмм. Мы, люди, живем почти так же. Разум, великое наше достижение и отличие, в повседневной обыденности включается редко. Нам не надо думать о том, что прежде чем войти в помещение, следует открыть дверь. Мы не размышляем, уступая путь мчавшемуся на нас автомобилю. не пытаемся осознать правильность своих поступков, когда выполняем целый ряд движений, связанных, к примеру, с утренним туалетом. Интонации нашего обращения к начальству совсем иные, нежели тональность замечания озорнику. Миллионы миллисекундных увязок, происходящих в нейронах мозга, автоматически руководят повседневностью человека, а вовсе не его сознание, не разум. Осознание сделанного, тем более совершаемого, приходит редко. И не всегда. Сунувшись в окошко дежурной приемного покоя и объяснив ей, кого ищу в больнице, я действовал автоматически, выполняя очередной элемент заложенной в меня команды программы — джиги. Найти сбитую Ауди женщину и узнать, жива ли она. Мой разговор с мороженщицей, названивание по 03 — все это были тоже звенья цепочки, перебирая которые, я, подобно роботу, пробирался к заданному мне пункту назначения. И когда дежурная сестра, полистав амбарную книгу, сообщила мне, соседу пострадавшей, номер палаты, куда поместили находящуюся в бессознательном состоянии женщину без документов, сбитую автомашиной на улице Советской Армии около 13 часов, я без каких-либо раздумий двинулся к открытой двери, через которую внутрь здания только что внесли на носилках старикашку с истинно красной физиономией бомжа. Я уже сделал несколько шагов по полутемному, черт знает чем воняющему коридору, когда меня вдруг укололо осознание шпионской цели своего посещения больницы. По моей вине с человеком, пусть и незнакомым, произошло несчастье, и еще неизвестно, какими страданиями заплатит эта женщина за мою беспечность. Может, увечьем, а то, не дай бог, и жизнью. Почему же меня, писателя, считающего себя, безусловно, личностью нравственной, мучат тревоги не о чьей-то искалеченной, по моей милости, судьбе, а лишь о собственной шкуре, угроза которой еще лишь гипотетическая? Неужели благородное чувство сострадания, угрызение совести, искупление — все это перелилось из меня через шарик авторучки на бумагу, в придуманных героев, оставив донышко души сухим? Какой там писатель, какой там интеллигент? Трусливый филер загадочного уголовника кавказской национальности пробирается в больничную палату, чтобы сунуть туда на секунду нос и тотчас удрать, торопясь сообщить о масти пропавшей баллонки. А потом, облегченно переведя дух, отправиться расслабляться за пивком с приятелями и больше уже не вспоминать о той неизвестной, на свою беду оказавшейся поблизости от инженера человеческих душ. И настолько выпукла предстала предо мной фигура торопящегося по коридору бородатого человечка, такого целеустремленного, такого взволнованного собственным благополучием, что я не выдержал, застонал от полоснувшей в затылке боли. Чуть не сбив шарахнувшегося от меня к стене молоденького санитара, я повернул назад и почти бегом бросился к выходу. После полуденной все еще жестокий зной обдал меня сухим саунным жаром. На меня оглядывались, но мне было абсолютно все равно, как он сейчас смотрится, этот задыхающийся, что-то злобно бормочущий на бегу человек. Он маячил перед глазами у меня и тогда, когда, не выбирая и не торгуясь, покупал яблоки, бананы и какое-то печенье в блестящей обертке, и когда он запихивал все это в расписанный полуголыми девками полиэтиленовый пакет, и когда он, обтирая штаны, залитые потом очки, быстро-быстро шагал через приемный покой по коридору, по ступенькам, от площадки к площадке. И только недовольный голос пожилой толстухи в белом халате, встретившей его в дверях четвертого этажа, оборвал эту мучительную документальную ленту. «Знаю, знаю, сюда!» — пробурчала санитарка. «Да не сюда, а туда!» — раздраженно прикрикнула она, и, паутиному переваливаясь, прошаркала к двери палаты с крупно выписанной коричневой краской цифрой 8. Приоткрыла ее, заглянула. «Женщина! которая соседка, — окликнула она кого-то. — Не муж ли твой пожаловал? — Тоже, — говорит сосед. Она обернулась ко мне и кивком показала: — Заходи. Шлеп-шлеп, санитарка ушла. Какая еще соседка, пронеслось у меня в голове, но раздумывать не приходилось, и я вошел. Палата показалась мне непривычно маленькой для наших больниц, всего на 4 койки. Заняты были только 2. У дальней от входа стены спала пожилая женщина с грубо смуглым лицом и тугими смоляными косичками, то ли цыганка, то ли таджикская беженка. У окна справа койка была свеже заправлена. Рядом с ней пустовало пружинное ложе со свернутым матрацем. У изголовья 4-й кровати сидела на табурете молодая шатенка в бежевых брюках и в белой батистовой блузке на выпуск. Темные, цвета кофейных зерен, чуть продолговатые глаза уставились на меня с нескрываемым удивлением, что, впрочем, было вполне объяснимо. Мою бородатую физиономию они видели, безусловно, впервые.